По пути им пришлось дважды ждать, пока откроются металлические решетки, управляемые невидимым оператором, а потом невероятной толщины стальная дверь. Непосредственно за ней начинался широкий, как шоссе, четырехрядка коридор, тянувшийся вдоль всех семи примыкавших друг к другу зданий, где содержались заключенные. Хембрик и Эйнсли задержались ненадолго у комнаты дежурных, в которой за пуленепробиваемым стеклом несли вахту двое охранников и женщина-лейтенант. Едва взглянув на них, она выдвинула наружу металлический ящичек, куда Эйнсли положил свой табельный автоматический 9-миллиметровый глок, 15-зарядную обойму к нему и полицейское удостоверение. На время посещения все это поместят в сейф. О записывающем устройстве, которое он закрепил под пиджаком еще в машине, вопросов никто не задавал. И Эйнсли рассудил, что нет нужды самому сообщать о нем. «Пора двигаться дальше», — поторапливал Хембрик, но в этот момент в коридор вошла группа человек из 20, загородив им проход. Вновь прибывшие были хорошо одеты, лица в напряженной сосредоточенности. В сопровождении двух охранников группа быстро прошла вдоль коридора. «Свидетели», — чуть слышно шепнул Хембрик. Эйнсли и сам понял, зачем здесь эти люди. 12 уважаемых граждан, как предписывал закон, плюс те, кому разрешил присутствовать при казни начальник тюрьмы. От желающих отбоя не было, но число допущенных не могло превышать 24. Обычно свидетелей собирали в условленном месте и доставляли в тюрьму на автобусе. Их появление означало, что все идет по плану, 7 часов неминуемо приближаются. Одна из дам в этой группе заседала в Сенате штата, а двое мужчин были членами палаты представителей штата Флорида. Политики конкурировали друг с другом за право присутствовать при казнях, получавших громкий общественный резонанс. На этом зарабатывались голоса избирателей. К удивлению Эйнсли, он увидел среди свидетелей городского комиссара Майами Синтию Эрнст. Эта женщина была ему когда-то небезразлична. Впрочем, ее желание увидеть воочию, как умрет Дойл, легко поддавалось объяснению. На мгновение их взгляды встретились, и у Эйнсли коротко перехватило дух. Она все еще имела над ним власть, понял он. Синтия наверняка тоже заметила его, но вида не подала и прошла мимо с выражением холодного равнодушия. «Начальник тюрьмы разрешил вам побеседовать с Дойлом в административном офисе корпуса для смертников», — сказал Хембрик, когда они смогли двигаться дальше. «Его туда приведут к вам. Все подготовительные процедуры он уже прошел». Лейтенант взглянул на часы. «У вас будет минут 30, едва ли больше. Кстати, вам доводилось присутствовать на казни?» «Да, один раз». Было это 3 года назад. Старшие члены семьи попросили его тогда сопроводить молодую супружескую пару, пожелавшую увидеть казнь отпетого негодяя, который изнасиловал и убил их 8-летнюю дочь. Эйнсли сумел раскрыть это дело. Но сколько он ни твердил себе, что наблюдает за казнью по долгу службы, ему не удалось избежать эмоционального потрясения. «Значит, поприсутствуете еще раз», — сказал Хембрик. «Дойл высказал просьбу, чтобы вас сделали свидетелем. Ваша кандидатура уже утверждена». «Меня, естественно, не спросили», — вздохнул Эйнсли. «Хотя теперь это не имеет значения». Хембрик только пожал плечами. «Я тоже разговаривал с Дойлом», — сказал он. «Он к вам явно неравнодушен и относится, не скажу с восхищением, но не без пиетета. Вам удалось каким-то образом сойтись с ним?» «Ни в коей мере», — Эйнсли произнес это подчеркнуто резко. «Я выследил и посадил эту сволочь, вот и все. Вообще-то он меня ненавидит. На суде он напал на меня, называл клятвопреступником, продажной ищейкой, поносил, на чем свет стоит.